Глава 19. Театр уж полон, ложи блещут. Александр Сергеевич Пушкин. Прошел год. Я сидела в длинном красном платье на заднем сиденье автомобиля с Аркадием. Он аккуратно чмокнул меня в оголенное плечо. За год наших отношений я привыкла не только к роскоши, комфорту, но и к изменчивому настроению своего спонсора. Приходилось подстраиваться, и я это делала с виртуозной легкостью. Было несколько правил, которые я выработала в общении с Аркадием. Не обсуждать проблем в наших отношениях, не спорить с его мнением, делать так, как хочет он. Это несложно, когда на другой чаше весов ипотека. Черный Майбах мчал нас по московским предновогодним пробкам к Театральной площади. Опаздывать было нельзя. В одной из лож Большого Аркадий встречался с какой-то очень важной шишкой, и я знала, что он готов на все, чтобы заключить очередной контракт по поставке нефти. Даже отсидеть 2 акта балета «Щелкунчик». Шестиместная ложа нависала над оркестровой ямой, как посленовогодняя жировая складка над тесными джинсами. Мы приехали заранее и наблюдали, как суетятся музыканты, настраивая инструменты. Пока я разглядывала оркестр и заполняющийся партер, Аркадий активно переписывался с кем-то. Его лицо заметно помрачнело. «Губер опаздывает», — хмуро бросил он. «Будет ко 2-му акту». От мрачной сосредоточенности Аркадия в ложе становилось неуютно. И мне захотелось поднять настроение своему спонсору. Я решила втянуть его в философский разговор. Он это любил. Однажды даже принес мне очки с нулевыми диоптриями и попросил рассказать в них о поэзии Серебряного века. Правда, в тот раз он лекцию так и не дослушал. Философские рассуждения в моем исполнении вызывали у него возбуждение не совсем интеллектуального характера. «Милый, а ты когда-нибудь задумывался, чего ты реально хочешь от жизни?» «Конечно», — Аркадий уверенно хмыкнул. «У каждого нормального мужика должна быть цель. Я хочу яхту, как у Абрамовича». Я удивленно подняла брови и перевела взгляд с мельтешащего портера на своего спутника. «Кешенька, ты серьезно?» «Вполне. Почему ты спрашиваешь?» «Ну, это же классическая сублимация по Фрейду. Он утверждает, что за желанием обладать материальными ценностями кроются другие, гораздо более глубокие желания». Внимание Аркадия было поймано на крючок фрейдистских теорий. Заметив это, я стала развивать мысль. В современном психологическом дискурсе доказывается, что реально лишь твое желание получить яхту. Но по факту сама яхта тебе не нужна. Это лишь символ значимости, что последовательно доказывает Жак Лакан. Продолжай, медленно протянул он. Правый уголок губ Аркадия пополз вверх, ровно как и символ его мужественности. Это выдавали плотно сидящие брюки. Почему-то разговоры на околофилософские темы действовали на Аркадия самым непредсказуемым образом, чаще всего возбуждающим. Я продолжила, чуть понизив тон. «Твое бессознательное стремится доказать самому себе свою ценность. Но ты ценен просто по факту наличия божественной природы, души. Правда, сам Лакан вряд ли до конца осознавал это, как яркий представитель европейского нигилизма. Вне зависимости от лакановского дискурса, правда такова, что как только ты получишь этот унитаз из стеклопластика, который будет бороздить воды родного Черноморья, проявится иллюзорность достигнутого. Кайфа — ноль». Видимо, мысль о том, что покупка яхты — это наебалово и кайфолом в метафизическом контексте, выбила Аркадия из игривого настроения, в которую он начал было погружаться. Надо же было так облажаться. Сама взяла и сравнила его мечту с сортиром. Глупее моего отрицания материальных ценностей ничего нельзя было придумать. Ведь Аркадий знал, что я стала содержанкой именно для того, чтобы закрыть свою финансовую брешь. Оставалось только надеяться, что я смогу как-то повернуть диалог в русло восхищения и признания силы моего спутника. «Муся, я знаю, чего хочу!» В его голосе чувствовалось зреющее раздражение. «Я хочу ебаную яхту на полном фарше. А эти твои хуискурсы и лаканы пусть вернутся в ту европейскую жопу, из которой они вылезли». «Вот, а это уже правильное!» И даже патриотичная мысль. Нужные слова нашлись сами собой. Судя по ответу Аркадия, он воспринял происходящее как изящный ход конем, чтобы расчистить на шахматной доске нашего диалога место для жирного комплимента. То, что правильное, понятно. Аркадий довольно ухмыльнулся. А как ты это к патриотизму привязала, лисица? Очень просто. Ты вступил в борьбу с передовой мыслью европейского философского дискурса, а значит, проявил патриотизм. Теперь осталось предложить что-то в противовес. Представить передовую мысль российского дискурса. Так каков будет наш ответ Чемберлену, м? Вот это ты задала мне задачку, Муся. Я что, один должен противостоять всем этим обдолбанным философским харям? «Котик», — замурлыкала я в ответ, — «ты пойми, ты же и есть авангард новой российской мысли. Ты герой нашего времени, потому что ты уже победил химеру в виде ограниченности мышления. Ты на коне, ну, точнее, на немецком мерине высочайшего класса. А значит, уже имеешь европейский дискурс во все его отверстия, доказав состоятельность русского человека». «То, что я езжу на Майбахе, значит, что я вдул хуискурсу?» «Ага, ну, в символическом плане, разумеется». В этот момент в зале приглушили свет, и наш диалог был прерван залпом аплодисментов. В оркестровую яму вошел дирижер. Быстрым поклоном он приветствовал зрителей, вскинул руки и, как опытный кукловод, стал дирижировать огромным оркестром. Увертюра к балету началась многоголосие скрипок и альтов. Но по-настоящему мое внимание музыка захватила тогда, когда в симфонию вступила флейта. Ее изящное звучание покрывало всю композицию кружевом многообещающего приключения. Флейта будто звала за собой, намекая на судьбоносные события. Аркадий ерзал на кресле из красного бархата. Когда увертюра закончилась и портьера колыхнулась, обнажая глубину сцены, он не выдержал. «Марта», — обратился он. Кеша крайне редко называл меня полным именем. «Мне срочно нужно дослушать лекцию по Лакану». «Что, сейчас?» «Да, учение — свет. Нельзя его откладывать на потом. Пошли». Благо, наша ложа была изолирована, и мы никому не помешали, пробираясь к театральному клозету. Коридор был совершенно пустым в этот момент, поэтому никто, кроме стен Большого театра, не заметил моего покрасневшего от смущения лица. Когда мы закрылись в кабинке туалета, Аркадий, словно заправский хулиган, развернул меня лицом к зеркалу, нагло уставился на меня и шепнул: «Начинай рассказывать». Бесстыдный подол моего красного платья полетел вверх, когда я оперлась о стену перед собой. Его руки легли на мои обнажившиеся ягодицы. «Нам важно понимать Лакана, потому что он ключ к мышлению западного человека. Наш препод по философии объяснял...» «Прогнись чуть побольше в пояснице». «Ага, так, прости, я тебя перебил». «Да, значит, Лакан объяснял устройство нашего мира с помощью геометрической аналогии. Он берет за основу кольца Баромео. Это сцепление трех колец между собой. Прям как мы видели в Картье. Кольцо Тринити, помнишь? Угу. Каждое из колец в этом сплетении обозначает один из слоев реальности. Первое кольцо — это физическая реальность. Второе — это мир символов. И третье — это мир воображаемого, то есть абсолютных идей. Абсолютных целей. Лакан... Тише, тише. Лакан был долбанутым на всю голову. Физическую реальность он отрицал, будто обчитался буддийских сутр махаянской традиции. Материальный мир, то есть твердый, для него ничто. Равно как у буддистов, это пустота. А раз реальности не существует, то и нечего о ней писать, решил Лакан. Кеша, не долби так! Ага, да, да, продолжай. Угу. Но мир символов или жидкий мир — вот что занимало философа. Потому что из мира идей туда спускаются образы, которые мы преображаем в символы. Лейблы, если попросту. И через эти символы общество может управлять сознанием масс, навязывая ему какой-то образ, который мы все обязаны хотеть и пытаться воспроизвести его в своей жизни. Когда мы вернулись в ложу, первое действие балета было в самом разгаре. Мари уснула с заколдованным щелкунчиком. И вдруг одна за другой на сцене стали появляться крысы. Они принялись выплясывать разные па, задирая ноги чуть ли не к потолку, размахивали игрушечными саблями, угрожая украсть кукол и сам праздник. Происходящее на сцене повергло меня в смутные терзания. Будто это был некий упрек в мою сторону. Или, скорее, мистический вызов. Мне казалось, еще чуть-чуть, и одна из крыс скажет со сцены: «Марта, мы украдем твое новогоднее чудо». Я стала отгонять от себя дурные мысли, ведь это было совершенно невозможно. В балете не принято произносить речей. Там только танцуют. У нас, у женщин, есть один серьезный недостаток, который некоторые особи умудряются обернуть в достоинство. Наша эмоциональность ввергает нас в разного рода суеверия и увлечение мистицизмом. Если мужчины больше склонны проявлять логику, рациональность, будто в их черепную коробку встроили компьютер, работающий на оперативной системе «научное мышление», то женщины — совсем другое дело. Наша оперативка работает совсем иначе и называется «мифологическое мышление». Это как если бы мы рядом поставили два ноута. Один на винде, другой на айосе. И винда, и Йоська вроде выполняют одни и те же задачи, но уж очень по-разному. Мужчина единовременно может решать одну проблему. Женщина же может думать сразу о восьми, перескакивая с одной на другую. И чтобы ей легче думалось, ее оперативка предлагает запустить следующие программы. «Обратись к астрологу!» «А что карты говорят?» «Эй, давай закажем консультацию у нумеролога». «А вдруг это ретроградный Меркурий?» «Посоветуйся с Катюхой!» Так и живем. И пока мы не перетрем о насущном с астрологом, нумерологом, тарологом, регрессологом, кайфологом и просто с лучшей подругой, никакая ясность в нашей голове не возникнет. Потому что мы, женщины, думаем об кого-то. Это важно. Но также важно знать, что оперативка нормального мужчины от такого обилия задач и ранее перечисленных способов их решения просто сгорит к ядреной матери. Поэтому если вдруг вы хотите поберечь оперативку троеногого собрата, то в минуты его раздумий оставьте мужика в покое. Еще лучше — в полной тишине и одиночестве. Поверьте, он обязательно вынырнет из своего научно-философского небытия, подкрепленного скроллингом в интернете, и будет снова готов к взаимодействию. И поскольку, в отличие от мужчин, мое мышление было мифологическим, то помимо своей воли я во всем происходящем видела знаки. И в крысах на сцене, и в забытых в клозете трусах, и даже в опоздании потенциального партнера, которого Аркадий очень ждал. К концу первого акта балета в ложу ввалился опоздавший, но очень довольный губернатор со своим сопровождением. Сопровождала его миниатюрная девушка, больше похожая на разряженную в бренды куклу. Сквозь отутюженный пепельный блонд, силиконовый бюст, размалеванный свисток, выпирающий на поверхности лица настолько, что казалось, будто его обладательница сейчас закрякает. Я бы никогда не заметила живую девушку, если бы не ее раскрасневшееся лицо. Настолько она была похожа на идеальную куклу Барби. Надо признаться, что мужчина был ей под стать. Не в том плане, что он представлял из себя подобие пластикового Кена. Нет. Скорее, он был контрсценарием кеновской истории. Это был обрюзгший мужичонка ближе к 50, с плешивой макушкой и противными кроличьими глазками. При этом одет он был в очень дорогой костюм и носил увесистые золотые перстни на мизинцах обеих рук. Эта кочерышка мужеского пола была явно рада видеть Аркадия. Мой спонсор тоже пришел в полный, но хорошо сдерживаемый восторг от появления его особы. В антракте нас представили друг другу, и весь вечер я ловила на себе сальные взгляды этого типа. «Марта, а что вы такая серьезная? Вам так идет это красное платье? Будьте проще. Давайте налью вам шампанского». Пытался подкатывать ко мне кролик с плешивой макушкой. После щелкунчика нам предстоял совместный ужин в ресторане. Поэтому мне пришлось запастись терпением, чтобы выдержать общество губернатора и его спутницы.